Глава 21. Первый час ночи. Разбираю конспекты. Завтра экзамен, а я никак не могу сосредоточиться. Всю неделю мои мысли постоянно возвращаются к Данилу. А теперь еще и к Диане, которая так сказочно провела с ним время. Сучка. Да, пари проиграно. Я потерпела неудачу. Папа бы сказал, что я самоуверенная, но он меня предупреждал. «Сама виновата, Вера. Ты сама во всем виновата». Но я увидела в глазах Данила настоящую боль. Глубокую боль, которую он прячет за циничной маской. «Мне бы вот сосредоточиться. Забыть, вычеркнуть, удалить все записи. Но я не могу». Тишину и мои мысли резко разрывает телефонный звонок. «Неизвестный номер». Обычно я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, особенно так поздно. Но что-то заставляет взять трубку. «Я вас слушаю». «Это Данил». Голос дрожит. Я мгновенно возвращаюсь к реальности. В трубке слышны какие-то посторонние звуки. Голоса, шаги, что-то металлическое. Мое сердце делает кувырок. «С Данилом что-то случилось». «Где ты?» – спрашиваю, резко вставая с кресла. «В отделении полиции». Его слова падают в воду. «Мне нужна помощь. Твоя помощь. Больше некому позвонить». «Больше некому». Эти слова отзываются болью в груди. «Что произошло? Почему он позвонил мне, а не своей богатой подружке с папиными связями? Это какая-то игра?» Но сейчас не время для вопросов. «Скажи адрес, я еду». Натягиваю спортивные штаны поверх пижамных шорт, худи на майку. Данил называет адрес отделения полиции. До него полчаса езды на машине, если ехать быстро. «Данил, ты...» Начинаю, но в трубке уже слышны гудки. Прячу телефон в карман худи, собираюсь дальше. Кроссовки, ключи от машины. Мозг лихорадочно прокручивает возможные сценарии. Драка? Авария? Что-то с наркотиками? Выхожу из комнаты и сталкиваюсь с папой. Он стоит в дверях кухни с чашкой чая в руках и удивленно смотрит на меня. «Вера, куда это ты в такое время?» – спрашивает, нахмурив брови. Мой мозг лихорадочно ищет правдоподобную отговорку. «Сказать правду?» «Папа, я еду в полицейский участок за парнем, с которым у меня был секс, но это ничего не значило. Он тот самый подопытный, который согласился на мою авантюру, и я знаю его совсем немного. И вообще у него есть девушка. И который, возможно, причастен к какому-то преступлению». Звучит отлично и жизнеутверждающе. Подруга позвонила. Стараюсь выглядеть как можно более естественно. У нее какие-то неурядицы. Так, мелочи. Нужно срочно закопать труп. «Ясно. Очередная сердечная драма». Папа секунду смотрит на меня, потом усмехается. «Что-то вроде того». Он качает головой, но улыбается. «Мой отец давно привык к моему саркастическому чувству юмора. Спасибо ему за это. Не все родители готовы воспринимать черный юмор своих детей». «Будь осторожна и благоразумна», — говорит он, целуя меня в макушку. «Благоразумна? Ха! Вот как раз благоразумия мне сейчас и не хватает. Благоразумная девушка не поехала бы посреди ночи спасать парня, который неделю ее игнорировал. Благоразумная девушка не стала бы влюбляться в циничного и расчетливого парня, который относится к женщинам как к временному развлечению». Но я, очевидно, неблагоразумна, потому что готова хоть в одних трусах бежать к тому, кто меня, можно сказать, послал. Быстро спускаюсь на парковку, сажусь в машину, забиваю в навигатор адрес. Ночные улицы пустынны, светофоры мигают желтым. За окном проплывают спящие дома, фонари, яркие витрины. А я мчусь через весь город к человеку, который, возможно, вообще не имел права мне звонить. Но он позвонил, и это что-то дозначит. Но это точно значит, что я дура, 100%. До участка добираюсь за 20 минут. Двухэтажное серое здание. У входа дежурит не сонный охранник, а вполне бодрый мужчина. Народу достаточно много для этого времени суток. «Что случилось, девушка?» Дежурный обращает на меня внимание. «Мне нужно забрать моего парня», стараясь выглядеть обеспокоенной девушкой. «Данилу Серебренникова. Он звонил, сказал, что здесь у вас». Полицейский листает какой-то журнал. «А, участник драки. А вы ему кто?» «Девушка», отвечаю без запинки. «Невеста». «Понятно. А где вы были, когда ваш парень дрался с четырьмя другими возле бара?» «Здесь нужна правдоподобная история». Быстро соображаю. «Дома. Завтра у меня экзамен по психологии. Я готовилась». Данил сказал, что встретится с другом, выпьет пиво и придет домой. А потом... Потом он позвонил из участка. Делаю паузу, стараясь выглядеть расстроенной. «Знаете, у него сейчас сложный период. Недавно умер отец, он очень переживает. Наверное, выпил больше, чем планировал, и кто-то его спровоцировал». «Половина из этого ложь, но в голосе звучит искренняя боль». Может быть, потому что в глубине души я действительно переживаю за него. «Понимаю». Полицейский внимательно смотрит на меня. «Тяжелая утрата может влиять на поведение. Но драки в общественных местах — это серьезно». «Извините, обычно он не такой. Данил хороший человек, просто иногда боль заставляет людей совершать глупости». Мужчина вздыхает, смотрит на часы. «Ладно. Пострадавшие написали заявление, но потом забрали его. Видимо, тоже напились и не хотят разбирательств. Можете забирать своего парня. Но если такое повторится...» «Не повторится», — уверенно говорю. «Обещаю». Он исчезает в глубине участка, и через несколько минут я слышу голоса. Данил выходит вместе с каким-то парнем. «Это Макс. Я его видела с Дашей». За ними идут еще четверо. Наверное, те самые противники. Данил выглядит ужасно. Разбитая губа, кровь под носом, синяк на скуле. Футболка помята и испачкана. Но когда он видит меня, в его глазах вспыхивает что-то. Благодарность, облегчение. Один из четырех парней, здоровенный блондин, злобно смотрит на Данилу. «Это еще не конец, придурок!» Данил делает шаг вперед, сжимая кулаки. «О нет, только не снова!» «Стоп!» Строго говорю, глядя прямо на Данила. Он останавливается, смотрит на меня. Во взгляде читается внутренняя борьба. Между желанием продолжить драку и чем-то еще. Тем, что заставляет его отступить. «Пойдем!» Данил отступает, тяжело дыша, но следует за мной к выходу. У дежурного парни забирают свои личные вещи. Телефоны, бумажники, ключи. «Я вызвал такси. Увидимся. Да и перестань сопротивляться. Она классная девчонка». Макс машет нам рукой. Отходит в сторону, улыбается и подмигивает мне. «Что? О чем это он?» Данил не отвечает. Мы выходим на улицу. Данил идет молча, опустив голову. «Моя машина там. Идем». Молча садимся в машину. Завожу мотор. Внутри меня нарастает волнение от его близости. Первые несколько минут едем в полной тишине. В салоне пахнет его одеколоном, смешанным с запахом алкоголя и крови. «Спасибо», — наконец тихо говорит Данил. «Не за что», — отвечаю, не отрывая взгляда от дороги. «Вообще-то я сказала родителям, что еду закапывать труп. Папа предупредил, чтобы я была осторожна и благоразумна». Данил удивленно поворачивается ко мне, а потом вдруг начинает смеяться. Сначала тихо, потом все громче, но потом стонет, трогая разбитую губу пальцами. Я начинаю тоже улыбаться, представляя, как это выглядит со стороны. «Серьезно?» «Серьезно. Папа подумал, что у моей подруги очередная сердечная драма». Мы смеемся вместе, и напряжение в машине постепенно спадает. Я поворачиваю голову и смотрю на него. Разбитая губа, кровь под носом, но глаза... В глазах снова появилась жизнь. «Ты ужасно выглядишь», — говорю я, качая головой. «Отвратительно». «Знаю», — отвечает, осторожно касаясь скулы. «Но спасибо, что приехала. Несмотря на то, что я... Несмотря на всю эту неделю». Киваю, сосредоточившись на дороге. В груди что-то теплеет. Он позвонил мне. Из всех, кого он знает, он позвонил именно мне. Я не спрашиваю, куда ехать. Я знаю, где он живет. Хочу задать много глупых вопросов, но вся моя былая решимость куда-то испарилась. Почему я? Что? Ты позвонил мне. Почему? Он молчит. Это напрягает. Я не тороплю, но чувствую, как потеют ладони и начинает сердце выпрыгивать из груди. «Ты лучшее, что было со мной, Вера», —